не под сводами церкви, а под открытым небом, а в изголовье — камень. До такого полного отрицания чуждого им респектабельного мира не поднимались герои английских романистов середины XIX столетия. Спустившись с грозового перевала в долину, предав Хитклифа, Кэтрин изменила свои сущности и обрекла себя на погибель. Эта истина открывается ей на смертном одре. Суть трагического у Бронте, как у Шекспира, не в том, что ее герои физически погибают, а в том, что идеально человеческое в них нарушается. Сжимая умирающую Кэтрин в объятиях, Хитклифф обращается к ней не со словами утешения, а с жестокой правдой. «Почему ты предала свое собственное сердце, Кэти? У меня нет слов утешения. Ты это заслужила. Ты сама убила себя. Ты меня любила. Так какое же ты имела право оставить меня? Какое право? Ответь. Не я разбил твое сердце, его разбила ты. И, разбив его, разбила и мое. Тем хуже для меня, что я крепкой. Разве я могу жить? Какая это будет жизнь, когда тебя... О, Боже! Хотела бы ты жить, когда твоя душа в могиле?» По силе эмоционального воздействия, по напряженному драматизму, монолог Хитклифа достоин Шекспира. В этом наиболее шекспировском из всех английских романов есть и прямые реминисценции из «Короля Лира», «Бури». В словах Хитклифа о том, что Эдгар за 80 лет не дал бы Кэтрин столько любви, сколько он за один день, слышны отзвуки гамлетовских речей над гробом Офелии. В любви, несмотря на ее исступленность, Кэтрин и Хитклифф сохраняют целомудрие, как шекспировские герои. В эпоху, когда протестантское благочестие выродилось в буржуазное лицемерие, в условиях викторианства с его ложной иерархией нравственных ценностей, строгими ограничениями и условностями, всепоглощающая страсть героев Бронте воспринималась как вызов системе, как бунт личности против ее диктата. Трагически погибая, герои продолжают любить. Хитклифф и Кэтрин — это месть любви XIX столетию. Фокс, «Роман и народ», страница 121, примечание редакции. Образ Хитклифа — это образ бунтаря и мстителя. Лишь загадочность происхождения да тайна быстрого обогащения за время отсутствия приближают его к типу романтического злодея. В остальном это реалистическая фигура, хотя и не лишенная байронического демонизма. Право сгустить краски — не прерогатива исключительно романтиков. В конце концов, бальзаковский Гобсек тоже походит на Мефистофеля. От Хитклифа веет титанической мощью, и есть в ней нечто зловещее. Но мстительная ненависть и бесчеловечная жестокость героя, создающие вокруг него сатанинский нимб, мотивированы его положением отверженного, теми бесконечными унижениями, через которые он прошел. Поражаясь жестокости героя, мы не решаемся его судить, ибо уважаем нравственные права человека, восстанавливающего высшую справедливость. В романе, где действует принцип зеркальных повторений, важно увидеть Хитклифа не только в прямом, но и в отраженном свете. Признание Кэтрин «я и есть Хитклиф» не должно остаться незамеченным читателем. Они оба люди особой породы, глубокие сердцем, внутренне свободные. Лишенные определенного социального статуса, Хитклифф переживает трагедию одинокой личности, поставленной вне общества. Этот изгой бросает вызов своим оскорбителям, а в их лице миру собственников. Но, встав на путь мщения, он переживет ту же драму, что и Кэтрин, драму измены самому себе, ибо действует теми же средствами, что и его гонители. Отравленное оружие, им избранное, губит и его самого, превращает прежнего бунтаря в тирана. Елистратова, «Наследие английского романтизма», и современность. Москва, 1960, страница 36, примечание редактора.